Глава 24. Ночь с 5 на 6 октября. Ночь была тихая. Заседание национального собрания продолжалось до 3 часов утра. В 3 часа, прежде чем разойтись, члены собрания послали 2 человек на досмотр Версаля, дворца и парка. По-видимому, все было спокойно. Около полуночи королева хотела пройти за решетку, окружающую Трианон. Национальная гвардия не пропустила ее, говоря, что ей гораздо безопаснее в Версале, чем во всяком другом месте. Королева возвратилась в свои малые покои, увидев, что ее верная гвардия, охраняя дворец, успокоилась. У дверей своих она нашла Жоржа Шарни. Он был вооружен и стоял, опершись на короткое драгунское ружье. Это было не в обычае. Внутренняя стража дворца всегда имела при себе только сабли. Королева подошла к Жоржу, говоря: «Ах, это вы, барон?» «Я, ваше величество». «Всегда верен. Я на своем месте. Кто вас назначил на этот пост?» «Брат мой, государыня». «А брат ваш где?» «При короле». «Зачем при короле?» «Брат мой глава семейства. Так как король – глава государства, то ему принадлежит честь умереть за короля». «Да», – возразила Мария Антуанетта с горечью. «А вы имеете право умереть только за королеву». «Умереть за вас?» – отвечал молодой человек. «Я считаю своим долгом и величайшим счастьем». Королева хотела удалиться, но подозрение, мелькнувшее в ее уме, остановило ее, и, обратясь к Жоржу, она спросила: «А графиня? Что с ней?» «Графиня минут 10 тому назад пришла сюда и велела приготовить себе постель возле вашей спальни». Королева закусила губы. Потом, кивнув приветливо головой молодому человеку, проговорила ласковым голосом: «Благодарю вас и прошу передать мою благодарность вашему брату за охранение им короля». Сказав это, она вошла в свои комнаты, где ожидала ее Андре. Королева не могла удержаться, чтобы не подать ей руки. «Я сейчас благодарила вашего брата», — сказала королева. «Поручила ему поблагодарить вашего мужа и благодарю вас». Андре почтительно поклонилась. Королева не пригласила ее последовать за ней в спальню. Эта преданность тяготила ее. В 3 часа утра во дворце и кругом царствовала глубокая тишина. Национальное собрание, успокоившись известиями, сообщенными ему посланными досмотрщиками, разошлись в полной уверенности, что ничто не потревожит общего спокойствия. Но они ошиблись. Надежды их не сбылись. Во время всех народных восстаний, подготовляющих революцию, бывают минуты обманчивого спокойствия, которые заставляют предполагать, что все кончено, что можно спать спокойно. За людьми, возбудившими первые волнения, находятся люди, выжидающие успокоения первых тревог и утомления, выступивших на сцену первых актеров. Тогда эти, не показывавшиеся в первом акте движения, люди, таинственные поджигатели гибельных страстей, пробираясь во мраке, подливая втихомолку масло в огонь, производят пожар революции, доводят неистовство массы до последних границ, заставляя содрогаться тех, которые, показавшись первыми на сцене, сошли с нее и успокоились, в предположении, что представление кончилось. В эту ужасную ночь две массы народа, движимые совершенно различными побуждениями, пришли в Версаль. Одна пришла вечером, другая ночью. Первую привел голод. Она пришла просить насущного хлеба. Вторую привлекла ненависть. Она пришла с желанием удовлетворить ее. Она пришла мстить. Во главе первой были Мольяр и Лафайет. Кто же вел вторую? История не называет никого. Предание называет Марата. Мы его знаем. Мы его видели на празднике, во время бракосочетания Марии Антуанетты. Видели оператором на площади Людовика XV. Видели его на площади Ратуши, посылавшим граждан к Бастилии. Наконец, мы видим его ночью, пробирающимся как волк в овчарню и выжидающим, чтобы заснули пастухи для того, чтобы начать резню. Здесь и Верьер, которого мы называем впервые. Безобразный карлик, горбатый, отвратительный, потрясавший во время каждой политической бури все общество. Раза 2 или 3 в страшной эпохе видели его скакавшим по Парижу, уцепившись за гриву своей вороной лошади. В то самое время, когда пошатнулась популярность героя 2 сентября Дантона, этот безобразный карлик, забравшись однажды в клубе на стол, стал нападать на него, угрожая ему и обвиняя его. Д'Антон чувствовал, что эта гадина может его погубить, и как лев, заметивший в двух шагах от себя отвратительную змею, стал осматриваться кругом и нашел орудие защиты в лице другого горбуна, которого, схватив за плечи, поставил на стол лицом к лицу с напавшей на него гадиной, Верьером. «Друг мой, отвечайте этому господину. Я вам передаю свое право», — сказал Д'Антон, поставив горбуна на стол. Все расхохотались, и герой 2 сентября был спасен, по крайней мере, на этот раз. Предание гласит, что предводителями толпы, пришедшей ночью в Версаль, были Марат, Верьер и герцог де Гильон, злейший враг королевы. Герцог де Гильон, переодетый женщиной. Кто это говорит? Все. Аббаты Делиль и Мори, эти два аббата, так мало походившие один на другого. Аббат Мори – другое дело. Как характеристическую черту рассказывает про него следующий случай. Герцог Эгилеонский, встретив его на террасе Филиан, хотел подойти и поздороваться с ним. «Проходи мимо, беспутный», — сказал аббат Мори и величественно отдалился от герцога. Итак, говорят, что около 4 часов утра эти 3 человека явились в Версаль в сообществе людей, о которых мы уже говорили. Около 17:30 дворец вдруг вздрогнул среди сна своего. На мраморном дворе раздался выстрел из ружья. У решетки показалось от 500 до 600 человек, толкавших один другого вперед. Одни перелезли через решетку, другие ломали ее. В это самое время часовой выстрелом подал знак тревоги. Один из осаждавших был убит наповал. Этот выстрел попал в группу грабителей, рассчитывавших награбить дворцовое серебро. Толпа разделилась на 2 группы. Одни отправились в комнаты королевы, другие – в отделение короля. В эту ночь королевская стража состояла из часовых, стоявших у дверей, и одного офицера. Услышав тревогу, офицер выхватил у перепуганного швейцарца алебарду и выбежал в переднюю. «Кто идет?» – вскричал часовой. Ответа не было. «Кто идет?» Снова вскричал часовой. Сбросив ружье, он прицелился. Офицер, желая предупредить выстрел в комнатах дворца, отстраняет ружье, бросается к осаждающим и алебардой заграждает лестницу во всю ширину ее. «Господа! Господа!» — кричит он. «Что вам нужно? Чего вы желаете?» «Ничего! Ничего!» — насмешливо отвечает несколько голосов. «Пропустите нас! Мы добрые друзья короля!» «Какие же вы друзья, когда идете на него с оружием?» Ответа не последовало, послышался зловещий смех. Один человек схватил за рукоятку алебарду и хотел ее отвести, чтобы заставить офицера опустить ее. Он укусил ему руку. Офицер вырвал алебарду из рук своего противника и, схватив ее обеими руками, изо всей силы ударил ею державшего по голове и раскроил ему череп. Алебарда от силы удара разлетелась пополам. Между тем часовой отворил дверь передней и крикнул на помощь. Явилось 5 или 6 гвардейцев, обнаживших сабли и поражавших всех, кто попадал только под руку. Послышались стоны, брызнула кровь. Дверь передней снова отворяется, и часовой кричит. «Король приказывает вам удалиться!» Пользуясь минутой смущения в толпе, гвардейцы бросаются к двери. Шарни входит последним, дверь заперлась за ним широким замком. 1000 ударов сыплются на дверь, но за дверью наставлены лавки, столы и табуреты, которые задержат толпу до прихода подкрепления. Посмотрим, что делается у королевы. Отделившиеся от 1-й группы устремились на лестницу, столь узкую, что 2 человека рядом едва могли пройти по ней. На этой лестнице сторожил Жорж Шарни. На 3-й оклик «Кто идет?» ответа никто не дал. Жорж выстрелил. Дверь королевы распахнулась, из нее выглянула Андре, бледная, но спокойная. «Что такое?» — спросила она. «Спасайте королеву!» — вскричал Жорж. «Ее могут убить! Я здесь один против 1000! Я буду держаться, насколько хватит сил! Поспешите! Поспешите!» Осаждающие бросаются на него. «Запирайтесь на замки! Запирайтесь! Я задержу их настолько, что королева успеет встать и уйти!» Мария Антонетта слышала все, и когда Андре вошла в свою комнату, то нашла ее уже на ногах. Госпожи Гоге и Тибо Наскоро одевали ее.